Тихий фронт. Шли всю ночь по болотам. Через каждые полчаса останавливались, рубили хворост, клали гати. Лошади пугливо прядали ушами, пробовали копытом шаткую тропинку. Олени были смелее. Зыбкая чарусная почва пружинила под ногой. Гать тонула, сапоги заливала пахучей зеленой хлябью. Над людьми и животными густым кисейным облаком висели комары. Защищаясь от гнуса, солдаты курили махорку с примесью ольхового листа. Шагавший рядом сержант сказал Аглае: «На этом направлении, товарищ военфельдшер, в прошлую войну погиб писатель Диковский у самого озера Суоми-Салми». И, подбросив на спине солдатскую поклажу, добавил: «Хороший был писатель. И человек тоже». «А где же фронт?» — спросила Аглая. «Идем, идем». Левашов, поправляя на хребте оленя плоский ящик с минами, ответил: «Как где? Здесь везде фронт». Аглая недоверчиво посмотрела на шагавшего рядом ефрейтора, молчаливого, пожилого, но легкого на ногу человека. «Это правда?» — спросила она. «Или товарищ шутит?» Лейнанин Матти, кивнув в ответ головой, объяснил: «Фон там блестит, видите? Озеро Харха-Ярви. Раньше мы стояли возле него, а сейчас, когда освободили Фейборг, мы тоже продвинулись вперед. Финны занимают деревню Тирон-Ваара, но мы выбьем их из нее. Слышите?» Аглая прислушалась. Где-то очень далеко потрескивали выстрелы кукушек. В торе им, в цепких зарослях трясинного кочкарника, покрикивали кулики. «Здесь их много», — сказал Левашов. «Кого?» — спросила Аглая. «Куликов или...» «Ой, что это?» — вдруг вскрикнула она, невольно закрывая глаза руками. «А вы не смотрите», — посоветовал Лейнанин Матти, сдергивая с плеча винтовку. Но, пересилив себя, Аглая снова посмотрела в ту сторону, где с дерева свешивался вниз головой труп женщины в сером лыжном костюме с погонами на плечах. Длинные рыжие волосы ее разметались на ветру, лицо было страшным, веревочная петля сползла на узкие бедра. «Боже мой, женщина!» — тихо простонала Аглая. «Лотта Свярт», — коротко пояснил Левашов. «Задурили бабам головы. Вот они и закуковали, дурехи». Грянул выстрел. Лейнанин Матти с первой же пули перебил веревку, и мертвая женщина сорвалась с дерева, тяжко плюхнулась в болотную зелень. Долго кричала встревоженное воронье. «Фам, я вижу, шалка ее?» — сурово спросил ефрейтор, снова закидывая винтовку на плечо. «Нет», — ответила Аглая, — «ведь она, может, наших столько убила». «А вот мне жалко», — печально вздохнул Левашов. «Ну что вот она лежит сейчас в болоте, и никто о ней не помнит. А ведь не будь этой проклятой войны, была бы матерью, на огороде бы копалась, счастлива была бы, может...» «Эх, да что там говорить!» — он сокрушенно махнул рукой. Впереди растянувшегося обоза заржала лошадь. Издали донеслось ответное ржание. Люди подтянулись, смолкли разговоры. Левашов сказал: «Сейчас будет дорога на Тирон-Ваара». Болота кончились. Почуяв твердую почву, обоз двинулся быстрее. Втянулись на взгорье, заросшее спутанным ельником, и увидели телегу, на которой лежали двое раненых. Пожилой карел с лицом точно кора старого дерева, расправляя вожжи, говорил: «Ушли лахтари из Тирон-Ваара. Сидели-сидели и вдруг сами ушли. Можете идти спокойно». «Ну вот, елки зеленые», — рассмеялся Левашов. «Ты, Матти, слышал? Сами ушли. Видать, понимают, что все равно выбьем. Садитесь, товарищ военфельдшер, на телегу. Чего пешком-то идти?» — предложил он Аглае. «Теперь дорога пойдет хорошая. А вы позвольте спросить, по какому поводу к нам едете?» «Да я не к вам», — ответила Никонова, хватаясь за тряски и переплет двуколки. «Мне от вас придется вдоль всего фронта проехать. А то забрались вы со своими лошадьми да олежками в такую глушь, что не каждый ветеринар до вас доберется». «Выходит, вроде инспектора ветеринарного?» «Да, вроде так», — согласилась Аглая. В полдень обоз с продовольствием и боезапасами пришел в оставленный финнами поселок Тирон-Ваара. Было странно видеть пустые дома, на окнах которых белели чистенькие занавески, а в печах еще хранился жар недавно сгоревших дров. но на улицах не встречалось ни одного жителя, даже собаки и те не лаяли. В штабе батальона, размещенном в доме священника, куда Аглаю вызвал капитан Керженцев, шла привычная подготовка к бою. Это было ясно со слов Керженцева. «Финны ушли, — сказал он, — чтобы вернуться ночью без единого выстрела. Знаю их волчью тактику. С японцами воевал, с немцами воевал, но такого коварного и хитрого врага, как эти суомилайнины, я еще не видел. Они думают, что мы нахлещемся спирту и завалимся спать. У них тут целый заводик был, на котором они из древесины гнали какую-то отраву. Так вот, товарищ военфельдшер, оленями и лошадьми займитесь потом, а сейчас я вам поручаю уничтожить запас спирта на заводском складе». На помощь пришел Левашов. Во время пути они подружились, и Аглая уже знала, что солдат до службы был председателем рыболовецкого колхоза, что у него есть хорошая молодая жена Фрося, и что он сам вообще большой любитель поговорить. Даже в подвале гидролизного завода, куда они спустились, чиркая спички, Левашов не прекращал вести разговор. Выпуская на землю ядовитую влагу, он говорил: «И вот одного, товарищ военфельдшер, я никак не пойму. В 18-м году, изволите сами знать, лахтари чего здесь только не творили. Мы им выход к морю Баренцеву уступили, живите спокойно. Так нет же, в 39-м, пожалуйста, снова пошла катавасия. Уж, кажется, учеными должны бы стать. Где я там? Опять за Гитлером в войну сунулись. Ну, товарищ военфельдшер, как хотите, а на этот счет я свое особое мнение имею и в секрете его не держу. Хоть политруки и говорят нам, что наше отношение к малым странам должно быть исключительно гуманным, а все-таки здесь и финский народ виноват во многом». Голова кружилась от спиртных испарений. Аглая выбралась из подвала на свежий воздух. Вечерело. В небе проступали яркие дрожащие огни звезд. Легкая туманная дымка курилась над скошенными лугами. Вдали затаенно чернела полоска леса, за лесом — враг. А здесь все тихо и мирно, и олени, стоя посередине речушки, бьют копытами рыбу, радостно фыркают, лакомятся. «Какой тихий фронт!» — не переставала удивляться Аглая. «Даже не верится, что идет война. Странно как». «А война есть», — продолжал Левашов. «И вот я так думаю, товарищ военфельдшер, что эта война с Финляндией должна быть последней. И не только с Финляндией, но и со всеми другими странами, большими и малыми. Что вы на это скажете?» Теппо Ариканин поднял к избитому лицу ладонь. Обручальное кольцо, смятое ударом приклада, больно врезалось в сустав пальца. Палец не гнулся, и капрал, сморщившись от боли, сорвал с руки позолоченный ободок и отбросил в угол землянки. «Что это?» — сказал Суттинин, поигрывая под столом плетью. «Или жены у тебя нет?» «Нету», — ответил капрал, смахивая кровь с пальца. «Ничего у меня нету. И никогда не было». Обер-лейтенант Штумпф вылил себе в стакан остатки коньяку из плоской черной бутылки, высоко запрокинув голову, выпил. Густо крякнул, загребая из тарелки горсть мелкой брусники, и обратился к Рикко Суттинину. «Я думаю, лейтенант, все ясно. Дело этого бравого парня, — он кивнул на Теппа, — будет разбирать трибунал. И не ваш финский, а наш немецкий. Пусть-ка он посидит в тюремном каземате Петсамо». Слегка пошатнувшись, обер-лейтенант встал и натянул перед зеркалом фуражку. «Я пошел, — сказал он. В 3 часа ночи перед выступлением на Тирон-Ваарра разбудите». Когда за немцем закрылась дверь, лейтенант Рикко Суттинин перебросил через стол арестованному капралу сигарету и, покачивая головой с большими оттопыренными ушами, протянул: «Дурак ты, Теппо Ариканин!» Капрал подобрал с полу толстую короткую сигарету, половина табак, половина опилки, и закурил от зажигалки, щелкнувшей как взводимый курок. Пока он прикуривал, тусклый язычок фитильного огня золотил его круглую рыжую голову. «Я не дурак, господин лейтенант. Просто мне надоела война. И не только мне, но и многим другим. Щуцкор затеял войну. Пусть Щуцкор и воюет. Довольно». Зажигалка щелкнула снова, на этот раз как выстрел. «Смотри, Ариканин», — прищурился Рикко Суттинин. «Я жалею тебя, как хорошего выносливого солдата, хотя я не понимаю, что заставило тебя, настоящего финна, распространять большевистские листовки. Я же сказал, война. Великие испытания выпали не на одну твою долю. Наша прекрасная Суоми переживает великие события. Я устал, господин лейтенант, от этих великих событий. Ну что ж, в казематах Пицама ты славно отдохнешь. Когда Ариканина увели, лейтенант послал денщика за ужином и достал из ящика письменного стола тетрадь в софьяновом переплете. Рикко Сутинин считал себя человеком неглупым и на этом основании решил вести дневник. Аккуратно поставив дату, он записал. Переговоры позорно затянулись. Рютти молчит. Пресса прикусила язык. Очевидно, Риббентроп предъявляет сейму чересчур жесткие требования. Танер, съевший собаку в финансовых вопросах, попросту боится, как бы такое сотрудничество не выкачало из Финляндии все ее жизненные ресурсы. Штумп в плохом настроении. Собственноручно избил прикладом капрала Ариканина, у которого нашли в матрасе красные листовки. В листовках наши военнопленные в России убеждают солдат переходить на сторону русских. Среди подписей, поставленных пленными, разглядел две знакомые фамилии моих бывших солдат. На 3 часа назначено наступление на Тирон-Ваарра. Предполагаю, что мой замысел окажется верным, и солдатам придется работать только ножами. Часы пробили полночь. В пристройке дома хозяйская корова монотонно жевала жвачку. За темным окном шумел вершинами лес. Плескалась вода в озере. Надсадно квакали лягушки. Офицер отложил тетрадь и стал ждать возвращения денщика. В доме, где родился Рикко Суттинен, на стене гостиной, вправленной в черную раму, висел приказ Маннергейма от 23 февраля 1918 года. В нем генерал клялся, что не вложит меча в ножны до тех пор, пока последний воин Ленина не будет изгнан из Карелии, и что тогда будет создана мощная, единая и великая страна Суоми, которая раскинет свои пределы от Ботнического залива до Уральских гор и от дачных пригородов Петрограда до просторов Тиманской тундры. «Будущая граница Финляндии, — писал Маннергейм, — будет проведена так, что весь ингерманландский народ войдет в состав Финляндии. Петроград не может служить тому помехой». С тех пор прошло немало лет, но для того общества, в котором родился и воспитывался молодой Суттинен, эти разжигающие аппетит слова приказа оставались в силе. Беспощадно вырубаемые леса с каждым годом отступали все дальше и дальше на север, и доходы лесопромышленного товарищества, куда были вложены капиталы семьи Суттинен, неумолимо катились под купол. Но там, за тенью пограничного столба, где звучала родственная речь Карела, раскинулись лесные дебри, и если бы можно было присвоить эти богатства, то Рикко Суттинену не пришлось бы сейчас сидеть в этой избе, слушать кваканье лягушек и ждать денщика со скудным ужином. В эту ночь никто не ложился спать. Солдаты в последний раз проверяли оружие, примкнутые к винтовкам штыки поблескивали настороженно и мрачно. Большая оранжевая луна светила как раз в окно сеновала. Ее неестественный свет усиливал впечатление от ночного мрака, наполненного таинственными шорохами. Керженцев, накинутый на плечи шинели, стоял в раскрытых воротах сеновала и курил, пряча папиросу в рукаве. — А вы чего не спите? — сказал он Аглае. — Вы не обращайте на нас внимания, спите. Когда финны придут, я шинель свою оставлю, а то холодно вам, наверное. Он затоптал окурок громадным сапогом, тяжело вздохнул, и этот вздох отозвался под сводами сеновала. «У меня вот тоже», — печально добавил он, — «жена где-то воюет». «Эй, Левашов! Я здесь, товарищ капитан? Матти давно к ручью ушел? Да вот уже полчаса, наверное». «Черт возьми», — сказал Керженцев, — «тьма какая! И тихо как будто». «Может, не придут?» — спросил кто-то в потемках, зашуршав сеном. Немного помолчали. «А мы уже здесь!» Вдруг раздался из-за стены чужой злорадный голос, и в просвет окна влетела финская граната. Керженцев кошкой подскочил к ней, ударом сапога вышиб ее за ворота сеновала. Аглая услышала взрыв и потрескивание досок, обжигаемых осколками. Левашов уже бросился на перерез убегающему лазутчику финну. «Ну, чего тебе надо?» — сказал Шуцкоровец по-русски, поднимая массивный суоми. «Жить тебе не хочется! Так на!» Но не успел он вскинуть автомат, ткнулся в мокрую от ночной росы землю. На бегу, перезаряжая винтовку, Левашов скатился с обрыва к ручью. Вдоль берега ярко пылали подожженные финнами стога сена. На опушке леса пулемет сосредоточенно дробил тишину ночи. Расталкивая ногами черную воду, в которой колебались отраженные языки пламени, Керженцев крикнул: «За мной, ребята! Где Матти? Кто его видел?» Из кущи кустов, словно бешеные собаки, залаяли многозарядные суоми. Протяжные крики финских капралов вязли в грохоте и свисте. Воздух пронизывал неистовый вопль: «А-ля-ля-ля-ля! А-ля-ля-ля! А-ля-ля-ля-ля!» Финский офицер в кепи с длинным козырьком размахивал пистолетом, звал солдат за собой. «Хелла! Хелла Кён! Хелла! Хелла!» Это был лейтенант Суттинин. И когда, пригибаясь под ливнем пуль, Керженцев выбрался на берег, Суттинин выстрелил в него несколько раз подряд. Керженцев упал и пополз обратно, к воде, грыз от боли речной песок. «Капралы мои!» — плачущий вскрикнул лейтенант. «Орикайнен! Тфу, перкеля! Хахте, отводи людей! Отводи!» Пролетев около виска, впился в дерево и мелко задрожал тяжелой рукоятью чей-то пука. «А, перкеля!» — злобно выругался Суттинин и, выдернув нож, швырнул его в русского солдата, бежавшего прямо на него. Но Левашов, это был он, успел пригнуть голову, как учил его Лейнанин Матти, и стальное лезвие звонко царапнуло по каске. Солдат выпрямился, но Суттинина уже не было, трещали за ним кусты, скорбно ревел медный рожок. Он играл отход, боль поражения, выплакивал в темноту потерю Тирон-Ваара. А невдалеке ефрейтор Лейнанин Матти перегонял вброд через речку двух пленных щуцкоровцев. Финны брели по воде, спотыкаясь о камни, и, часто оборачиваясь назад, кричали в гущу леса: «Эй, капрал! Хахти! Выстрели в этого москаля! Мы убежим! Капрал, выстрели!» И они даже расступались перед ефрейтором, чтобы пуля не могла задеть их. Но сразу побежали быстрее, когда москаль на чистом финском языке прогорланил невидимому капралу: «Вот только выстрели, собака! В тебя я не буду стрелять, а догоню и поведу вместе с этими дураками!» Быстро догорали стога сена, смолкла стрельба, короткий бой затихал. Аглая наскоро перевязывала рану Керженцеву, и Левашов, светя ей карманным фонариком, тоскливо говорил: «Не пришлось мне, товарищ капитан, расплатиться за вас. Убежал этот стервец. Только козырек его длинный и видели».